Ирма узнала многое, и об отъезде самых близких для нее людей, и о том, как Ларин ее искала. О предательстве Баджа она все поняла уже давно. От нечего делать она попробовала переносить воспоминания на бумагу, пергамент был все же дороговат. Получалось странно. Обрывки мыслей, кусочки памяти становились самостоятельными, отрываясь от общей канвы ее памяти, как лепестки от цветка. Получались стихи. Однажды это прорвалось в самой неожиданной ситуации, во время общения с хозяйкой дома. Срифмовались все четыре фразы, совершенно случайно, мягкой тряпкой половички. Протирает домовичка. Оттого я вниз спустилась. Извините, ваша милость. Та отреагировала странно, засмеялась. Разгладились морщины, мелькнула искорка в светло-голубых глазах. Дама обожала стихи, больше, чем людей, так она сказала. Ирме неожиданно захотелось поделиться, а мадам Фитцсимонс восприняла идею с редким для нее энтузиазмом и дала почитать в ответ свое. Ирме понравилось. Тогда и пришла идея предложить что-то из их творчества в газету. Про любовь они послали в Спиллу, а о природе – в воскресное приложение пророка. Ответ не замедлил. Обе женщины были удивлены. Их творение приняли, и приняли очень даже хорошо. «Ну вот, наконец я точно знаю, что не останусь голодной», – сварливым голосом заметила мадам Фитцсимонс и рассмеялась. «У меня скопилось столько, что до конца жизни хватит. Одна я бы никогда не решилась. Но, раз уж так вышло, теперь я займусь тобой». Ирма вздрогнула, посмотрев на даму с опаской. «И ничего страшного, я всю жизнь этим занималась. Чем, простите, воспитанием отпрысков родовитых семейств, одним из которых ты являешься. Я даже знаю, какого», усмехнулась мадам. «Твои манеры не просто отвратительны, они ужасны. Нечего позорить фамилию. Вы уверены, я никогда». То, что думают некоторые прилипшие к роду дамочки, далеко не всегда является истиной. И даже то, что они делают, далеко не всегда приносит тот результат, на который они рассчитывали. Ирма Принц, как бы тебя ни называли другие, и даже ты сама, запомни раз и навсегда, кровь не водится. Так она снова попала в обучение, оказавшееся весьма любопытным. Видимо, мадам Фитцсимонс успела изрядно соскучиться по своей работе. Одно открытие потрясло обеих. Оказалось, что Ирма знает массу языков. Однажды мадам произнесла фразу на французском, и девушка непроизвольно распахнула глаза. Она словно увидела те самые странные сочетания букв, что читала когда-то. Мадам спрашивает, знакомы ли ей другие языки, кроме родного. Тогда она просто ответила, что нет, не знакомы. Тут-то ей объяснили, что она не права. Несмотря на собственную ошеломленность, изъяснялась ее учительница весьма доходчиво. А уж насколько не права, Ирма убеждалась раз за разом, когда мадам приносила ей все новые и новые книги, и с теми самыми закорючками тоже. Она спокойно пересказывала смысл, частенько улавливая азартное посверкивание голубых глаз. Произносить было сложнее, она помнила звуки, но воспроизвести их было много трудней, чем понять, что написано. Тем не менее, восторг мадам, когда та выяснила, что воспитанница может читать, и довольно бегло, на 8 современных и 5 древних языках, почти что не имел границ. Да и сама ученица была счастлива. Старый библиотекарь Хогвартса искал преемника. Он устал, он был уже старый, хотел покоя, а не бесконечных детских вопросов, тем более, шалостей. Впервые за много лет он начал внимательно просматривать газеты, объявления, конечно же, и вдруг, стихи, вроде бы ничего особенного, но, море знает, море хранит, море скрывает дивные тайны, море сглаживает гранит, и отражение в нем, бескрайне, море стучится, море поет, дышит, как будто оно живое, дарит надежду, к себе зовет, вольное, вечное, и родное, что-то показалось знакомым, манера, слог, что-то близкое, что именно, а через пару недель и десяток прочитанных выпусков он вдруг понял, что хочет встретиться с автором, и пошел к директору. Армандо Диппит был совершенно не против небольшого отпуска прекрасного специалиста, особенно если тот останется еще на год. Поиск автора оказался довольно прост. Нет, в редакции адрес волшебника, скрывающегося под псевдонимом, давать и не думали, но переслать письмо взялись. Почему бы нет, если это может быть выгодно всем? Он шел на назначенную встречу в парк за холмом, думая лишь о том, какая, должно быть, удивительная женщина та, что все это писала. Я снова строю замок из песка, и боль моя уходит без возврата. В молчании белоснежного листка живет теперь все то, чем я богата. Женщин оказалось двое. Они шли впереди него, неспешно прогуливаясь. Он опоздал, Тимпус. Нет, время еще есть. Может быть, это не они, белоснежные волосы, гордая посадка головы, неуловимое сходство с той, которая. Воспоминания сжимают сердце. Старшая женщина поворачивается. Джулия. Он бежит, спотыкаясь, скорее оказаться рядом, взглянуть в глаза, увидеть, узнать. Темнота. Он медленно открывает глаза, чувствуя, как кто-то гладит его руку. Джулия. Ты, Мэтью. Ну что же ты так, в знакомых голубых глазах тревога и радость. Только не исчезай больше. Ну уж нет, только у нас скоро встреча с одним поклонником. Она оборачивается на девушку рядом с ней. Дочь, сказать, что встреча назначена с ним, получается не сразу. Ирма удивлена. Эти двое, какая грустная, но дивная история. Ей хочется уйти, предоставив их друг другу, но ее не отпускают. И теперь еще это предложение, стать библиотекарем той самой школы, о которой она когда-то так мечтала. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но старый маг поклялся немного, немало, своей магией. А мадам Фитцсимонс так на нее посмотрела, что стало даже немного не по себе. Что может быть лучше для нее? И все же, чтобы такое, в реальности, и с ней, старый маг интересно толкует что-то о полосах в жизни. Было же у вас, когда все шло хорошо, ну, хоть когда-то, потом портилось, а потом снова выправлялось. Знаете, есть такое животное, похожее на лошадь, зебра, она, да-да, полоса черная, полоса белая, а потом, же, вспомнила Ирма, но вслух не произнесла, леди такое невместно, ее прекрасно выдрессировали за год, может, потому, что наука ложилась на основу, которая была для нее предназначена природой, а дедуля, чувствуя поддержку ее спутницы, продолжал, разрешите себе поверить, что в вашей жизни будет такая же белая полоса, позвольте ей случиться, просто позвольте, а потом, мадам Фитцсимонс словно читала ее мысли, а потом у тебя будет уважаемая профессия и отличные рекомендации, ты справишься, я уверена, с твоими-то талантами, тебе там самое место, и вот Ирма в Хогвартсе, восхищение, удивление, счастье оказаться среди этих книг, а еще больше, счастье им служить и властвовать над ними, и никуда не скрываться. Да, она видела библиотеки, которые были довольно богаты и обширны, но не настолько. Она останется, если, конечно, ей это позволит. Собеседование заняло всего несколько минут, в которые прозвучало лишь представление ее и ее способностей мистером Донованом и всего одна фраза директора. «Добро пожаловать, мисс Спинс». Директор спокоен, его не волнует ее прошлое. Почему? Потому что рекомендаций достаточно, а в дела мелких работников он не вникает, пояснил ей потом предшественник. Мелкий работник, библиотека, это же сердце дома школы. Хотя, мелкий работник, это как раз хорошо. Счастье и покой, увы, оказались недолгими. Начался учебный год. Появились дети. Разные, но некоторые оказались довольно противными. Ирма не раз поминала добром своих азкабанских учителей. Очень часто ей приходилось использовать их взгляд. И еще кое-что. Так что к концу первого месяца ребятня успокоилась. Точнее, просто начала бояться. Книги, все, что она выдавала, оставались в целости и сохранности. Вроде бы стало полегче. Конечно, не обходилось без эксцессов, так что она теперь точно знала, кто к ней приходит с испорченной книгой. На лицах этих детей был настоящий страх. Впрочем, старшекурсники все еще пытались ей что-то противопоставить. Иногда это смешило, иногда умиляло, но чаще раздражало. И будущие выпускники быстро поняли, чего не стоит делать в ее владениях. Самым прекрасным временем стали, конечно, каникулы. Она с удовольствием навещала стариков, мистер Донован жил теперь в ее бывшей комнате, и они стали кем-то вроде ее дедушки с бабушкой. Не родные, какая у нее теперь может быть родня, но, тем не менее, близкие, и ближе ей никто не нужен. А время шло, как она сдерживалась, чтоб не расхохотаться, когда у нее появились малолетние ухажеры. Сириус Блэк, тот еще кавалер, но иногда получать цветы посреди зимы очень приятно. Тем более, что эти дети умели правильно себя вести. Что ж, можно и помочь им. Иногда, если ей самой интересно. Нет, больше она никому не поверит. Особенно аристократам. К счастью, никто больше не пытался войти к ней в доверие. Корректные профессора, почти все, в годах. Сквиб завхоз, довольно молодой, посматривал на нее издалека, но подойти и не пытался. И правильно. Больше общаться было ни с кем, в Хаксмит она выходила только если что-то требовалось купить. В условиях полного пансиона и собственной непритязательности это случалось очень редко. Чуть более тесно сошлась она только с медико-ведьмой, ну, так и темы общие были, и возраст близкий. Но откровенничать упаси Мерлин. Милорд Пиверелл единственный, кто вызвал странное чувство. Как он вообще проник в библиотеку? Кто пустил его в школу? Почему он показался ей интересным? Почему ей хотелось с ним разговаривать? Ведь она никогда не любила говорить с посторонними. Взгляд в глаза, прозрачно-серые, очень светлые, как у мальчика, которого она когда-то считала своим первым другом, в позапрошлой жизни. Ну и что, обрывает сама себя. Он похож на Джона лишь глазами. Но это не может быть Джон. Потому что маленькому лордику совершенно нечего делать под мостом возле Темзы. Вот он снова приходит с прекрасным подарком. Нет, к счастью, не ей, это слишком бы ее обязывало. Подарок для библиотеки школы. Ценно, корректно. И смотрит так, словно хочет ее прочитать. Ну уж нет. Она включает свои воспоминания холода и видит, насколько это его озадачило. Можете так на меня не смотреть, милорд, не поможет. И все же ей не хочется, чтобы он ушел так скоро. Но лорд Пиверелл всегда был стремителен. И все же он похож. Нет, не может быть такого. Не может сирота подняться так высоко. Нет, это воображение ее обманывает. А то отдал бы многое, чтобы добраться до личных дел тех, кто работает в Хогвартсе. Точнее, только до одного дела. И продолжал искать. Он просто обязан был понять, что за леди скрывается за фасадом под названием мадам Пинс. Весьма привлекательным фасадом, надо отметить, но все же то, что за ним было стократ интересней. 8. Библиотекарь. Мадам Пинс. Леди Принц. Ирма взвешивала, сравнивала, выбирала, кем считать себя. К мадам гораздо меньше вопросов, а потому она склонялась именно к этой версии себя, но вести себя проще не хотелось, и не только потому, что было обидно потерять результат кропотливой работы мадам Фитцсиммонс. Все, чему учила ее пожилая ведьма, ложилось на характер Ирмы так легко, словно было родным. Кровь задумчиво кивала белой головой мадам. Какое счастье, дорогая, иметь такую последнюю ученицу. Благодатнее материала, чем вы, у меня не было. Вы будете леди где угодно и в чем угодно, если, конечно, вам будет угодно. И наливала ей чай в изящную чашку, улыбаясь одними кончиками губ. Нелюдимой для всех и удивительно теплой для самых близких старушки не стало в тот год, когда в школе сменился директор. Дамблдор начал было самостоятельно пересматривать библиотечный фонд, прилично расширив закрытую секцию и распорядившись перенести туда, к немалому удивлению Ирмы, немало совершенно обычных книг. Едва только директор начал изымать из обращения определенную литературу и унес к себе первую пару книг, она поняла, что дело нечисто. Тогда она по наитию повела себя весьма мудро, убрала все из списка директора в запасник, и даже больше прихватила, а на его вопросы отговаривалась тем, что старые книги убрала на реставрацию. Вот же, прекрасные новые книги, такие аккуратные и свежие, как раз по этой теме, правда. Потом же начало несколько преувеличенно сетовать на то, что, мол, руки не доходят, чтобы привести их в порядок. Дамблдор понял, как хотел, все убрано далеко-далеко и вряд ли появится, аккуратность новой мадам-библиотекаря не позволит. А сама мадам, любительница чистоты и свежести, ненужным интересом к старым пыльным томам не страдает, как и излишним рвением в восстановлении, да и навыков, скорее всего, не имеет. Инкунабулы в порядок приводить может далеко не каждый опытный маг. Ему того и надо было, собственно. Повезло ему с библиотекарем. А Ирма понемногу действительно училась, в этих книгах было все, и то, как восстанавливать магические инкунабулы, гримуары, палеотипы, тоже и восстанавливала. Начиная с тех, что имели хотя бы несколько копий. А потом вспомнила кое-что из собственного детства и, немало ошарашив своими способностями кое-кого из хогвартских домовиков, за пару лет почти восстановила весь списанный библиотечный фонд. К тому времени она уже прекрасно знала, что это не то достижение, о котором стоит хоть кому-то рассказывать. С домовиками, теми, что почуяли тогда ее эльфийскую магию, находясь поблизости, она просто провела небольшой такой ритуал. И теперь у нее было два верных помощника, точнее, помощницы, тихих, незаметных и совершенно нетребовательных, а главное, молчаливых, причем не на страх, а на совесть. Но поговорить по этому поводу с директором ей так и не пришлось. Еще через месяц вслед за своей Джулией ушел и тот, к кто любил ее больше всех, и на несколько дней Хогвартс остался без библиотекаря. Благо, это был самый спокойный период, середина семестра. Эрми пришлось позаботиться о похоронах своего предшественника, у стариков больше никого в Англии не осталось. Выяснилось, что они оставили ей свой дом, свой счет, свои книги и записи. Тогда ей это было важно, наконец, знать. Что бы ни случилось, у нее есть место, куда она может вернуться, где она может просто жить. Светлая память стариков, светлые слезы, глубоко внутри нее они так и остались, как и память о том, какими они были счастливыми вместе, пусть и под самый конец жизни, и неважно, что мадам Фитцсимонс так и не стала мадам Донован, кого это волновало, вместе. Только много позже она поняла, что они все-таки преподали ей главный урок, позволили понять, что время для счастья есть всегда. Да, она поняла, но не поверила, что и для нее это возможно. А потом она наконец начала осматриваться. И подтолкнул ее к этому молодой принц, довольно необычный, особенно для своего возраста, мальчик. То, что они определенно родственники, мадам Пинс сообразила довольно быстро. Мальчишка же ни о чем не задумывался, ну да из чего бы, первокурсник-то. Хотя его поведение, его знания были весьма необычны. Впрочем, ей ли на необычность сетовать, а может, это и какие-то фамильные черты, или, возможно, мальчику просто рано пришлось повзрослеть, и результат получился весьма неплохим. Именно тогда она начала интересоваться тем, что происходит не только в ее библиотеке. Ее, да, это была ее вотчина, ее место, самое чудесное, что она видела в жизни, место, которое она знала лучше, чем свои 5 пальцев, которым владела по праву знающий, место, которое она сохранит любой ценой. А если, не дай Мерлин, ей придется с ним расстаться, от одной мысли пробирала дрожью, она будет тосковать, как ни о чем другом. Как только мог мистер Донован уйти отсюда, этого она не могла понять. Но именно после того, как в школу приехал юный принц, а потом за ним в ее библиотеке сначала пытались охотиться, потом подсматривать 2 странных гриффиндорца, ей стало интересно наблюдать за тем, что происходит вокруг, а потом неприкрытое восхищение в синих глазах забавного мальчишки, как ни странно, отогревало душу. Конечно, позволять блаженному Блэку что-то кроме того, чтобы дарить ей иногда цветы, было бы слишком, но приятно, удивительно приятно, и забавно, да, милорд Пиверелл, такая странная магия, такой странный весь, ей до слабости под коленями было страшно вдруг ощутить себя иголкой перед мощным магнитом. Ведь несмотря на всю ее такую странную и искореженную еще с самого детства жизнь, ее знания, полученные от сотен душ, оставались лишь знаниями, не прожитыми, не прочувствованными. И в личной жизни она, по сути, оставалась в чем-то той же девочкой, что была тогда, давно, еще с Ларин. А будни Хогвартса становились все интереснее. Чего стоило одно появление 4 деканов. Они говорили о милорде, и Ирма не могла не прислушаться. А потом случилось, что случилось. Она проговорилась. Она позволила себе встрять в разговор, словно ее что-то толкнуло. Профессора, на которых она, бывшая беспризорница, смотрела почти как на небожителей, приняли ее, и оказались на удивление близки ей, хотя бы той же страстью к печатному слову. Ну, и не только печатному, конечно. Раньше, по редким и коротким разговорам с ними во время еды, а больше они нигде почти не пересекались, Ирма даже подумать не могла, что эти 4 могут быть так дружны, хотя, ей и дела раньше до этого не было. Но теперь, когда обсуждаемое ими касалось милорда, а, главное, таких потрясающих книг, она не выдержала. Деканы с удовольствием демонстрировали ей полученные от милорда подарки, она и мечтать не могла, что когда-либо к ней в руки попадут записи самих основателей. Ее знания оказались необычны и ценны. К ней стали чуть не ежедневно приходить Флитвик и МакГонагалл, реже, но зато надолго и основательно занимала ее время мадам Стебль. Только Слизнард появлялся редко, ну, да старик вообще был небольшим любителем моциона, а от его апартаментов до библиотеки было идти весьма прилично. Но и тот во время общих собраний принимал ее, как равную. Так она стала своей в небольшом кружке по интересам, и как же все изменилось. Поиск тайной комнаты Слизерина, предположение о наличии других, еженедельные собрания в ее скромной, но весьма удобной комнате для отдыха с деканами, подшучивающими друг над другом, странное поведение директора, визиты милорда Пиверелла. Жизнь закручивалась так, словно покой последних лет в тишине среди книг ей приснился. Даже обычный школьный шум стал казаться не таким заметным. Впрочем, к чему-чему, а к крутым поворотам судьбы она была привычна. А то, что происходило сейчас, угрозы непосредственно ей не несло. Она наконец научилась чувствовать такие вещи, а главное, доверять своим чувствам. А потом появилась эта девчушка, совсем ребенок-провидица. Ирма не сталкивалась с такими раньше, но память душ тех, кто был казнен в Азкабане, сохраненная и переданная ей, хранила информацию и о подобных встречах. Отпустить своих птиц, интересно, что сама девочка понимала под этим. Впрочем, вряд ли что понимала, в 11 лет, видела какие-то образы и пыталась их донести до нее, Ирмы. Значит ли это, что она должна опубликовать то, что писала? Нет, она не решится. Никогда. Это слишком личное. Она достала из стола листок с последними написанными ею нервными, неровными строчками. Ни слова не добавить, и слога не изменить. Это о ней. Это она. И это о милорде. Мадам Пинс. Мадам Пинс. Детские голоса выдернули ее из задумчивости. Ирма вздрогнула и пошла помогать жаждущим этого второкурсницам. Работа продолжалась, несмотря ни на что, и это давало такую необходимую опору. Что бы ни случилось, она всегда в это время будет за своей стойкой, будет выдавать и принимать книги, а иногда и советовать, и даже помогать искать. Неосторожно оставленный листок спланировал вниз, как легкая птица с карниза. Я никогда не видела, да вас, ни у кого, таких прозрачных глаз, чтоб так неспешен был, не тесен взгляд, чтоб от него, не пятиться назад, чтоб вдаль и вглубь, как самым белым днем, все, до штриха, мне было видно в нем. Вон снег пожух, вон март возжиг зарю, вот я стою, в огонь ее смотрю. Это было последним. После она совсем перестала писать стихи, не шло, и даже не хотелось. Стихотворение Ирины Снеговой, https://www.irinasnegova.com.pt/5. Это все казалось лишним, особенно на фоне идиотских слухов о милорде и молодом Малфое. Ирма даже не думала верить в эту чушь, но цепляла. Цепляли и некоторые фразы профессоров, обративших внимание, конечно, на то, что если милорд Пиверелу появляется в Хогвартсе, то никогда не пройдет мимо библиотеки. Благо, кроме мадам Пинс там, конечно, было немало интересного, в той самой запретной секции, не говоря уже о запасниках. Несмотря на это, разговоры продолжались, намеки поступали все чаще, и ей пришлось хоть как-то отвечать. Пиверелу, ага, не с моей родословной, бросала она походя, словно это ее совсем не интересовало. Это помогло, хотя профессор зельеварения смотрел на нее странно. Другое дело, что Ирма убедила себя сама в том, что, и правда, какое ей дело до его матримониальных планов. Вот последнее письмо и мысли о природе дементоров, это действительно интересно. Она и не задумывалась с этой точки зрения о своих старых друзьях и учителях. Обсудить бы это с Бадди и Джой, а еще лучше со стариком. Эта идея захватила Ирму настолько, что она всерьез начала обдумывать, где и как они могли бы встретиться. В конце концов, они же сами сказали, что она в любой момент может их позвать, но не в школу же, и не в Лондон. Девочка-провидица ее едва не свела с ума, хотя Ирма понимала, сама виновата. Не надо было накладывать детский сглаз, и вообще думать надо было, ведь должна бы сообразить, что в каникулы дети окажутся далеко и она ничего не сможет исправить. Понадеялась, что девочка все лето дома проведет. Вот с какой стати, а, она, узнав адрес Трелани, аппарировала еще и еще, но в конце концов пришлось смириться с тем, что девочка появится уже в школе. Недовольная и собой, и сложившимися обстоятельствами, Ирма вернулась к своим книгам. В библиотеке было чудесно, тихо, спокойно и пусто. Взрывная волна от его появления заставила задрожать тяжеленные шкафы, а дубовая дверь болталась на одной петле. И вот она сидит, сжавшись в комочек под стеллажом, закрывшись обожженными руками, до боли напоминая тому ту девочку. Так, что у него вырывается само, муха. В черных глазах плещется боль узнавания. Джон. Тонкие пальцы сжались в кулачки, глаза знакомо сузились, и женщина, не выдержав, зашипела от боли. «Прости, прости меня, я полечу», он протянул руку, встав рядом с ней на колени. «Я обойдусь, у нас прекрасный лекарь», откачнулась она. «Муха, неужели я нашел тебя?» Он тяжело дышал. Невербальное наложение исцеления потребовало не так и мало сил. Тем более, кидать приходилось за ее щит, весьма неслабый даже для опытного волшебника. А уж после хогвартских счетов, он тяжело опустился на пол. А ты искал? Много лет. До четвертого курса. Каждые каникулы. Ты не пришел тогда. Меня выпустили из карцера через 3 дня. И я пришел. Тебя не было. Где ты была? Все эти годы. Где? Она продолжала молчать. Ты расскажешь мне, Ирма? Она посмотрела на него в упор. Джону я бы рассказала. Милорду Пивереллу? Нет. Почему? Не стоит. Она пожала плечами. Я не отпущу тебя. Том поморщился, словно от боли. Ироничная улыбка уголком рта. И как ты это себе представляешь? Библиотекарь и лорд, не смеши меня. Он все-таки ворвался в ее жизнь. Так же беспардонно, как в тот раз в библиотеку. Сирота, мальчишка, такой же почти беспризорник, какой была когда-то и она, а теперь он, милорд Пивереллу. Вот почему, наверное, ее так тянуло к нему. Видимо, старая память шептала о сходстве с тем, единственным другом. А теперь это сильнейший маг, которого боятся многие, даже директор Дамблдор, опасается, Ирма слышала. Только ей почему-то было не страшно. Сначала все заглушила вынырнувшая из глубины памяти детская обида, а потом... Потом стало не до обид. Откачивать того, кто рискнул парировать в Хогвартс, сквозь все щиты. Она тогда отдала все, она не могла бы иначе. И после тех прогулок за грань он стал ей близок, как, нет, сравнить было абсолютно ни с кем, и ни с чем. Но от него веяло чем-то странным, настолько странным, что Ирма терялась. Он начал ей зачем-то сниться. Его руки, держащие старый фолиант, его глаза, такие светлые, что иногда казались льдинками, но только не тогда, когда он смотрел на нее. Когда он смотрел, ей было тепло, но как-то очень быстро оказалось, что им обоим совершенно не до личной жизни. Сложнейший ритуал, проведенный над директором. Подробности тут. https://FitzBoek.net/riad.fitz6277269.18.563.394 Part-Sentient. Удивительное существо, появившееся в результате него, существо, которое на взгляд смогла определить только она, благодаря той самой памяти. Строжайшая секретность. 10. О, Мерлин, целых 10 заговорщиков, среди которых оказалась и она. К чему все это приведет? Да уж отдохнула она этим летом. Примечание к части. Часть текста, из «Шпионов в Хогвартсе», деваться некуда, нужна она тут. 9. Семья. Ирма Пинс встретила начало учебного года в состоянии предельно натянутой струны, и она не была в этом одинока. Сентябрь застал профессоров-заговорщиков не очень-то готовыми к тому, чтобы контролировать безопасность детей в их отношениях с известной им древней неконтролируемой сущностью. Но праздничный пир показал, что Ишу странным образом успокоился и почти растворился в Дамблдоре. Директор по-прежнему чудил, разве совсем чуточку больше и злее, одевался в умопомрачительные мантии, говорил странные вещи, которых не понимал никто. Но Фаукс воспринимал его хорошо, по-домашнему, что немного успокаивало. Что же наконец делать то ли с Ишу, то ли с ними обоими, было до сих пор совершенно непонятно. Почти все доступные библиотеки были тщательно проинспектированы группой авторитетных личностей на предмет хоть какой-то полезной информации на этот счет. Она нашлась, но именно, что хоть какая-то, и поиски продолжались. Ирму же напрягало еще и то, что она никак не могла отыскать в толпе школьников Севиллу Трелани. Ей стало не по себе. Неужели ее сглаз чем-то так навредил девчонке, что та не приехала в школу? Надо срочно привести ее в порядок, ребенок должен расти дальше, учиться, развиваться. Ох, бегать и искать девочку по школе, когда к ней в очередь стоят несколько десятков детей, тоже не дело. И когда среди второкурсниц когтеврана мелькнула наконец знакомая головенка с льняными косичками, мадам Пинс вздохнула с облегчением. «Мисс Трелани, останьтесь», она улыбнулась, чтобы показать самые добрые намерения, и получила в ответ тоже улыбку, заговорщическую. Она все поняла мгновенно, и словно гора с плеч свалилась. Но как? Она едва не произнесла вслух. Кто снял? А умничка Севилла тут же начала быстро что-то писать на листке. Ну какая же молодец. Ирма старательно удерживала маску спокойствия, пока заполняла последние из взятых ею формуляров, а потом отправила детей на перерыв, подозвав к себе Трелани. Та отдала ей записку и выскользнула за дверь. Ирма развернула листок. Том, тонкие пальцы дрогнули. Он снял с девчонки мой сглаз. Ах, удивился, что сильная. А ох, он не знает, Севилла никому ничего не сказала. Нет, она не будет ее больше проклинать, даже косо смотреть в ее сторону не будет. Хорошая ж девочка, золотце просто, еще бы только не лезла не в свои дела. Едва вернулись ученики, Ирма постаралась как можно скорее залучить к себе вредную мелкую провидицу, но та притащила с собой подружку, да какую, Ирмину родственницу. Да уж, Абигайль принц оказалась прелюбопытной первокурсницей, а вдвоем эти две внешне совершенно разные девочки смотрелись очень даже гармонично. Две ясновидящих на Хогвартсе, кажется, еще и по мою грешную душу. И что им надо-то, задумалась Ирма, слушая девчачью трескотню. Ничего, мне от них, они действительно так считают, что ж она послушает. Род принц, да, она знала, но с тех пор, как домовик рода по приказу перенес ее в Лютный, еще совсем ребенком, она не считала, что имеет какое-то отношение к принцам. Старший, наследник, был ей симпатичен, как ученик и внимательный читатель, не более. Младшая, сейчас получит книги и пойдет, к себе, в башню, подальше. Ирма терпеть не могла, когда кто-то нарушал ее границы, и простить это была готова сейчас только однажды и только одной девочке с тонкими светлыми косичками, а нахальная племянница этим в наглую пользовалась. Ирма нахмурилась, но продолжала внимательно слушать. Войти в род, почему ей это должно быть интересно, чтобы кто-то мог заняться ее судьбой, нет уж, спасибочки, она как-нибудь сама, и не надо мне расписывать, как у вас там все, но встретиться с леди принц, почему бы и нет, раз уж та приедет в Хогвартс. Об этой даме одно время столько всего говорили, интересно будет составить собственное мнение, и все-таки то, что девчонка-провидица знала о ней слишком многое, напрягало. Хотя, вряд ли Севилла знала, скорее, чувствовала, а в голове сложилось само. Леди Принц рядом с милорд Пивереллу, это уже совсем не то, что мадам Пинс. Ох, она теперь не сможет не думать об этом. А девочки продолжали. Сколько еще там у них? Им нужен амулет от сглаза, и для детства, тоже, два в одном, ничего так у деточек запросы. Хотя, наверное, стоит поделиться своими чарами в обмен на пару-тройку защит для себя. Мелкая принц после ее кивка мгновенно испарилась и через десяток минут притащила братца. Северус легко нашел общий язык с новообретенной тетушкой, ему-то от нее ничего, кроме некоторых книг, не надо было. Та же укрепилась в своем мнении о нем и была почти готова к знакомству с матерью этих принцев. Спокойный приятный парень, развит не по возрасту, явный лидер, Северус быстро и четко заключил с ней магический договор от лица каких-то картельеров, поручителем которых и выступил. На следующий день ее пригласили в выручайку, которая привела женщину в восторг, а потом началась работа. Особенно Ирму впечатлили Лили Эванс и Джеймс Поттер. В них она увидела, несмотря на возраст, настоящих мастеров. Но если Джеймс всегда стремился к чему-то глобальному, то Лили была дотошной до мелочей перфекционисткой. Ей требовалось, чтобы все было идеально. Смотреть на этот тандем в работе было просто удовольствием, несмотря на то, что обоих не обошло подростковое зубоскальство. Это даже придавало им определенный шарм. Ирма все прочнее увязала в паутине взаимосвязей. Для нее, привыкшей быть одной, это был странный и новый опыт. Раздражал мадам Пинс только старший Блэк, решивший ни с того, ни с сего, что теперь он может таскать ей цветочки и периодически оказывать разные знаки внимания. Как отвадить этого щенка так, чтобы никому не нанести обиды, она не знала, но с каждым днем ее голос в общении с ним становился все холоднее. А еще холодность Эванс немного напрягала, но она давно считала, что не обязана нравиться всем. Она вообще-то предполагала, в чем дело, но выяснять отношения с подростками ей, вот еще, давно не появлялся Том, только писал о постоянных разборках с прессой, с министерством, с какими-то странными обвинениями, а целых два посещения Авроров, о которых она узнала от Северуса, попытался было от нее скрыть. Ясно было одно, кто-то старается вовлечь его в неприятности. Она волновалась, а потом в Хогвартс явилась леди Принц, немного оттянув внимание на себя и дополнительно оживив обстановку. Сумбурное знакомство быстро переросло в деловую беседу. Ирма Пинс улыбнулась. Она с самого начала внимательно присматривалась к возможной родственнице. Интересно же, для того, чтобы определиться по поводу семьи, ей важно было понять, что это, собственно, за люди. И если дети ее устраивали, то со взрослыми могли быть проблемы. А она не хотела себе никаких проблем и никому не хотела быть обязанной. И отчитываться ни перед кем не собиралась. Тем более, что не испытывала совершенно никакого трепета перед волшебницей, восстановивший старинный род. Ну, восстановила. Молодец. Что дальше? Библиотекарь Хогвартса вообще была не склонна к ажитации. Не та биография. Но Эйлин ей понравилась, даже очень. Не было в ней ничего от манерных аристократов, на которых она за время работы в Хогвартсе насмотрелась не то чтоб предостаточно, но хватило. Умная, сдержанная, с деловой хваткой, да, именно такой и должна быть леди, поднявшая род почти из небытия. Теперь Ирма поверила, что Эйлин принц, то есть тогда еще Снейп, сделала это сама, и детишек воспитала, что надо, рискнуть подружиться с ней, что ли, раз та делает такой недвусмысленный первый шаг. Наконец, наедине, за чашечкой ароматного чая, они установили и границы, и свое положение. «Кажется, мы приходимся друг дружке троюродными сестрами, верно?» — решила уточнить она. «Тогда, быть может, без официоза, я Эйлин», — улыбнулась леди принц, получив в ответ вежливую, но искреннюю улыбку. «Ирма, контакт налаживался, и, что удивительно, у них оказалось немало общих тем. Она даже согласилась погостить у нее зимой, в надежде, что директор все же позволит своему специалисту небольшие внеочередные каникулы. Невероятно, леди принц работала на Макглов и все еще работает. Неординарная женщина», — думала Ирма, закрывая архив. Как легко и незаметно они рассказали друг дружке многое. А еще Эйлин весьма заинтересовалась ее магией. До сих пор Ирме Пинс ни разу не приходило в голову, что можно изучать себя. Да и откуда ей было знать, что она какой-то феномен. Жила, как жилось, точнее, выживалась, и все. Какая у них жизнь интересная, у этих принцев. Сестра. Ирма мысленно сопоставила это слово и образ Эйлин. Получилось неплохо. Может, действительно стоит вернуться в род? Ей понравилось, что никто не настаивал на ее решении, не загадывал время, не требовал и не спрашивал лишнего. Леди Ирма принц. Она вздохнула, складывая покрывало, и нырнула в кровать. После целого дня на ногах думать лежа было неизмеримо приятнее. Объединение картельеров со взрослой школьной оппозицией ее уже не удивило, в отличие от профессоров. Сестра заранее ввела ее в курс дела. Рассказ племянника о том, как эта шебутная компания победно тырила бубенчики прямиком из бороды директора, сначала насторожил, потом восхитил, и Ирма так и не поняла, что больше. Хороши у нее родственнички, ничего не скажешь. Пришел ее черед узнавать много нового. История о шляпе, рассказанная Северусом и дополненная картельерами, потрясала. Судя по лицам коллег, не только ее. В последний день перед отъездом Эйлин к ней в архив заявились все принцы и долго сидели за чаем, делясь новостями. Она наконец поняла, почему племянник волнуется об артефакте, как о живом существе. Судя по рассказам, это была неординарная личность. Ирма даже пообещала подумать и помочь насчет замены ее копии, вызвав уважительный, полный надежды взгляд племянника. Потом жизнь потекла спокойнее. Общение с картельерами, откопали же себе детки название. Чтение макгловской литературы, а во, это, в шкаф и это тоже есть еще, участие в изготовлении амулетов и, наконец, мир с Рыжей Эванс, все шло ровно, как по колее. Единственным всплеском напряжения был момент, когда влюбленный мальчишка Сириус, что-то рановато он созрел, случайно застукал ее и милорда Пиверелла возле астрономической башни. В весьма тесном общении, надо сказать, Том усыпил беднягу одним движением пальцев, а потом они долго спорили, подчистить ли Олуху память. Ирма была исключительно против, и даже готова была взять на себя труд, чтобы он не проболтался. Достал ее сопляк ухаживаниями. Но как это объяснить? Ему, несмотря на ее опасения, Том просто рассмеялся. И до Ирмы, кажется, дошла наконец простая мысль. Не надо самой придумывать за других, что там они подумают и какие выводы сделают. Иногда надо просто взять и спросить. К зимним каникулам она совершила то, что с точки зрения директора школы можно было назвать должностным преступлением, и приготовила самый лучший подарок для племянников, а может и не только для них. Она всегда помнила свои обещания, и, несмотря на то, что ей ни разу не припоминали о решении помочь в операции «Свободу шляпе», она все же рассчитывала справиться сама. Точнее, эльфов припрячь. Ее расчет оправдался. Не сразу. Надо было подловить хогвартского домовика на неблаговидном поступке, а это не пуп царапать, деяние окологероического, но ей это наконец удалось. Так что в гости к принцам она отправилась личным порталом. Спасибо, мистер Далтон принц, держа в руках солидную круглую картонную коробку. В манере принцев ее накрыло, стоило только пересечь его невидимую, но вполне ощутимую границу. Ирма не поверила самой себе, но удивительное ощущение того, что она дома, возникшее моментально в незнакомом месте, едва не взорвало мозг. Долго предаваться эмоциям оказалось некогда, ее встречало все семейство. Мистер Далтон Принц, леди Принц Далтон, их дети и семейство Снипов. Вот, значит, как в жизни-то может быть, Ирма наконец разобралась в, мягко говоря, странных взаимосвязях, которые ее новообретенная родня считала семейными. Няня дочки, любовница, а ныне жена первого мужа, первый муж и их дети, для них тоже часть семьи, родственники. Мда, неординарно. То, что все они, могли, до нее еще не дошло. Но когда дошло, неправильные аристократы. Но, кажется, именно это мне в них больше всего и нравится. Ирма напрасно пыталась определить, чем притягивают ее принцы. Чувство, что она, сестра, наконец вернувшаяся туда, где ее ждали, где ей были рады, не покидало ни на минуту, вызывая легкое жжение в глазах и периодическое их затуманивание. Привыкнуть к этому не получилось до самого вечера, и только оставшись одна в небольшой, аккуратной спальне приятных зелено-бежевых тонов, она уткнулась в подушку и тихо разрыдалась. Скромное зимнее солнышко, выглянувшее из-за облаков, проникло лучом за портьеру, и спящая Ирма поморщилась. Свет попал прямо на лицо, она с удовольствием потянулась. Никогда она не чувствовала себя так легко в чужом доме, даже у Ларин. Ей было уютно только в своем углу, но больше всего, среди книг, на работе, там, где она была необходима. Здесь же, удивительная уместность всего, от удобной кровати и банкетки до зеркала с туалетным столиком, тяжелых, но не вычурных штор, и ее самой. То ли комната ей идеально подходила, то ли она комнате. За спинкой кресла что-то дважды звякнуло и раздалось. «С Новым днем, леди! Желаете завтрак в постель, в комнату или пройдете к семье? Покажись, если тебе разрешено». Ирме стало интересно, каковы же домовики в этом странном семействе. Любопытствовала она не зря. Появление крепко сбитого ушастика с многочисленным пирсингом в ушах, позвякивающих почти при каждом движении, одетого в нечто вроде джинсового костюмчика с кожаной жилеткой, никого бы не оставило равнодушным. Она порадовалась, что сидит. «Вам нравится, леди?» – расплылся в широченной улыбке эльф. Ирма в ответ что-то булькнула, изо всех сил сдерживая смех. Этот домовик являл собой злую пародию на ее Тома, сидящего на мотоцикле, прямо как на плакатах, которыми девицы старших курсов увешивали свои спальни. Отдышавшись, она подумала, в курсе ли милорд Пиверелл, что является в некотором смысле законодателем мод для некоторых домовиков. Амир уже вытаскивал откуда-то из воздуха тот самый плакат. Звонкий хохот из спальни тети заставил заговорщически перемигнуться Эгби и Северуса. О том, чтоб назначить ответственным за гостью именно Амира, они договорились заранее и теперь предвкушали. Ирма вошла в столовую в сопровождении домовика и, поприветствовав присутствующих, тут же спросила, а милорд Пиверелл знает, и вздрогнула, когда на ее плечи легли две такие знакомые и теплые руки. Том, сбросив чары невидимости, склонился к ней. «Рад тебя видеть у моих лучших друзей. Вы сговорились, что ли?» Определенно, это Рождество было щедрым на приятные сюрпризы, даже чересчур, и дело было вовсе не в подарках, хотя и в них тоже. Когда Ирма достала ту самую круглую коробку и водрузила ее на стол, все замерли. Если милорды и миледи не против принять дар от воровки, она немного запнулась, но продолжила, «Прошу, вроде бы, вам это», она кивнула на коробку, «было нужно, я же обещала кое-что». Дети, заглянувшие в коробку первыми, отреагировали, как дети. Северус сгреб новоявленную тетушку в объятиях, расцеловал и закружил, не обращая внимания на то, что на шее у нее повисла верещащая от восторга Абигайль. Ирма едва не задохнулась. «Да, аристократы из нас, сама понимаешь, аховые», смеясь, обняла ее Эйлин, а ее муж и Том не без умиления смотрели на разыгрывающуюся сценку. То, что в дом принцев попала шляпа основателей, до них дошло не сразу, но все же дошло. Бедный головной убор едва совсем не замучили, то есть не разобрали по ниточкам и кусочкам. Шляпа упорно молчала и не подавала никаких признаков жизни. Расстроенный Северус отобрал ее, рыкнув на Тома и Алана так, что те оторопели от неожиданности, и унес к себе. Однако, долго огорчаться не пришлось, он в скорости вернулся, задумчивый, но отнюдь не грустный. «Прошу пока не задавать мне вопросов, по крайней мере, на эту тему», — моментально отводил он любопытствующих. «А другие вопросы, например, как я посмел повысить голос на многоуважаемых. С подростками такое случается, мы понимаем, Северус, с важным видом ответил Алан. Том и Северус дружно старались сдержать смех. А мне интересно узнать, каким образом милорд Пивериэлл относится к принцам, наконец не выдержала Ирма. Ей давно хотелось это понять, но как-то все было не к слову. Теперь же она решилась, глядя на смеющихся неужели тоже родственников. А, мой замок, Тфринд, принял его как младшего. Так что я, можно сказать, ваш сводный, а кстати, кто, а кем ты хочешь быть? Эбби смотрела тому прямо в глаза, так что он, супругом, конечно. Ирма онемела от неожиданности. Есть возражения? Отлично, нет. Она пришла в себя только после того, как у семейства принца иссякли радостные восклицания и слабо попыталась что-то возразить. «Тетя, ну зачем вы стараетесь говорить то, что вам на самом деле говорить не хочется?» Абигайль принц. Эйлин решила притормозить дочь, но та лишь подбоченилась. «Скажите, вру. Скажу, что мне очень хочется тебя сглазить». Ирма вздохнула. «Ну не здесь же. И не так, и вообще». Она уткнула покрасневшее лицо в ладони и замолчала. «Абигайль, извинись. Извиняюсь, извиняюсь. Только если я не скажу, она неизвестно сколько еще думать будет». Прошелестели шаги, легкая детская ладошка осторожно легла на плечо. «Тетя Ирма, прости, но ты же можешь быть смелой. Абигайль, уйдите», — скомандовал Том спокойным и немного холодным голосом. «Не вижу проблем, моя леди, леди принц. Ну что же ты, Ирма?» Голос любимого мужчины успокаивал, а теплые и сильные руки обнимали ее за плечи. Хотелось уткнуться, и пусть он все решает сам. Она однажды решила, ой, и не однажды, неудачно у нее это получалось. «Да», она выдохнула это слово, и ничего не изменилось. Ни гром не грянул, ни зимнее закатное солнышко не погасло, даже пол не дрогнул. Только Том поцеловал. И чего она боялась? Когда Северус и его мать заговорили о принятии в рот, точнее, о возвращении в рот Ирмы принц, воздух вокруг них вдруг подернулся легким светящимся туманом, и на секунду все присутствующие затаили дыхание, а больше никаких ритуалов и не понадобилось. Отнятая не по праву часть просто была восстановлена на положенном для нее месте, по праву рождения, по воле семьи, частью которой она стала. Ну вот, никакой экзотики, изобразить разочарование, за экзотикой, это вам к Блэкам, дорогая сестра. Ой, нет, благодарю покорно, приглашаю отметить это в моем замке. Думаешь родственников припрячь, давно хотела там побывать, спасибо, Том. Принцы никогда не собирались долго, 10 минут, максимум полчаса, чтобы одеться потеплее, все-таки зима. Том что-то быстро проговорил, рисуя палочкой вокруг них неведомые зигзаги. Аппарейт, и вот они стоят у подножия весьма живописного холма. Ирма еще никогда не путешествовала в такой чудесной компании, хотя, по большому счету, она вообще не путешествовала, не считать же таковым плавание на лодке в Азкабан и обратно. Том внимательно наблюдал, не проявится ли в ее жестах, взгляде, голосе опаска. Не каждый, кто знал, что представляют собой такие замки, как Фринт, решался вообще к ним приблизиться. Библиотекарь Хогвартса именно что знала, в теории, может, даже получше него самого. Однако ни тени сомнения, ни толики страха он не заметил. Да, именно такая женщина ему нужна. Фринт радостно принял всех, и каждый нашел в нем свое место, так что они понемногу рассредоточились, последовав каждый за своим интересом. Алан, кстати, разговорился с Элливандером. Старик был страшно рад видеть новое лицо, так что хозяин решил представить его всем гостям. Эйлин занялась Сэви, наконец увидев ту, ради которой перелопатила столько разных книг. Воистину, чем больше мы для кого-то делаем, тем этот человек для нас становится дороже, думала она. А чем еще объяснить ее желание не отходить от девушки? Ее страстью учиться? Частично, да, но тут определенно что-то большее. Ирма вышла из замка, ей хотелось увидеть его во всей красе, в лучах вечернего солнца. Холода она не боялась давно, еще со Азкабана. Тропинок не было, поэтому ей пришлось изрядно потратиться на то, чтобы подпарировать к краю большой поляны у подножия холма, а потом еще пройтись по снегу, хорошо, что не глубокому. Зимний холм, оранжевые отсветы солнца, склоняющегося к закату, резкие сине-фиолетовые тени на белом снегу очаровали ее так, что она не замечала, как текло время. О неожиданному появлению своих давних наставников искренне обрадовалась, и только потом удивилась. Том почувствовал опасность издалека, по спине прокатилась ледяная волна. Как, в его собственном замке, кто посмел? Фринт молчал, молчал, словно замороженный, а холод медленно поднимался по стенам. Он быстро согнал вместе всех, кто был в замке в большом каминном зале. Оглядев собравшихся, Том замер. Ирмы не было. Он положил ладони на стену, а через пару секунд уже выскочил прочь из зала. Северус бросился за ним. Женская фигура, вокруг которой, словно птицы, вьются две черные тени. Том никогда не чувствовал себя так. Он мгновенно аппарировал к ней, закрыть, забрать, оградить. Хотя знал, что отбить у дементора его добычу нереально. Патронус. Ему никогда не давалось это колдовство. Но он попробовал. И неожиданно ощутил тепло. Он был в кольце теплых рук своей женщины, которая чмокнула его в нос, отстранила и топнула ножкой перед дементорами. «Это мой мужчина». И, не веря самому себе, услышал где-то на краю сознания. «Какой забавный мальчик, Ирма, мы не будем его обижать, если ты не хочешь». Он перевел на нее ошалелые глаза. Его любимая менторским тоном перечисляла дементорам, кого еще обижать не надо, и почему. «Огласи весь список, милая», — услышал он, хоть в воздухе буквально звенела тишина. «Мы запомним. Для начала отпустите моего племянника», — потребовала она. И только тогда он понял, что вслух она говорит не для них, а для него. В ту же секунду Северус сдавил их в объятиях, а Ирма схватила его руку с палочкой. «Тихо, тихо, не обижай моих наставников, племянничек, Кова». Слаженный возглас заставил улыбнуться Ирму и «Старика и Джой, я вам дома расскажу. Сейчас пойдем, я немного замерзла. Том, они могут потом зайти, им надо с тобой поговорить. Том, ущипни меня, или тресни. Ой, благодарю». Северус перевел дух, треснул его милорд знатно, аккурат в болевую точку под носом. «Вот это тетушка А!» Том понимал его, как никогда. Дементоры мирно колыхались рядом, не замораживая, не проявляя никакой агрессии. «Ах, да, они потом зайдут. Ага, на чай. Сюр, это просто сюр». Вот Ирма немного вздрогнула. «Ей холодно, готовы?» Том взял обоих гостей за плечи и приготовился аппарировать. «Я и сама, я могу сам. Какие у меня самостоятельные родственнички, и в каминный зал сквозь мою защиту тоже сможете сами», — ядовито спросил хозяин замка. «Сколь далеко простирается ваша наивность, или вы предпочтете пешую прогулку?» Он был недоволен, даже зол. Давненько его не выводили из равновесия, да еще кто и, главное, каким образом. Ирма, почуяв, что лучше не возражать, со значением посмотрела на Северуса, мол, помолчи лучше, и прижалась щекой к мантии любимого. «Что ты, конечно же, нет, делай, как решил. А, ты все же нагулялась?» — прищурился тот. «Не сердись, пожалуйста, я расскажу все дома, все-все», — Ирма вздохнула и решительно кивнула головой. Светло-голубая комната, камин, успокоительная в форме глинтвейна, совсем легкого, чтобы не мешал соображать. Шерстяные клетчатые пледы, немного колючие, но очень теплые, укутывают Северуса с сестрой, Эйлин с Аланом. И только Ирма и Том сидят друг напротив друга. Переварить ее рассказ нелегко, но он справляется. Дементоры в качестве учителей и друзей. «Ирма, дорогая, это в моей голове пока не укладывается, несмотря на то, что я видел все лично». Ирма скользит взглядом по лицам присутствующих и, к тихой радости, не видит на них ни ужаса, ни осуждения, только интерес и сочувствие. Северус утвердительно кивает, но молчит. Эйлин улыбается ободряюще. «А потому придется тебе заняться штопкой. У меня в манере и до конца жизни, потому что ты мне теперь должна», — уже радостно резюмирует любимый мужчина. «А, что о?» Она не находит слов, в ошеломлении ища поддержки у тех, кто недавно стал ее семьей, и видит ухмыляющуюся носатую рожу Северуса и всхлипывающую от смеха у него на плече Эбби. «Это вообще что? Ты думаешь, что дыры в мировоззрении так легко и быстро зашить? Так не пойдет, радость моя, будешь трудиться. Да и, сдается мне, ты и новых наковыришь нарвешь». «Нет, дорогая, ты точно уверена?» Осознание включилось, когда он уселся рядом и нахально, при всех, притянул ее к себе. «А ты сам-то уверен, дорогой, что готов жить рядом с такой опасной женщиной?» — прошептала польщенная Ирма, тая в его руках. «Ну, вы или целуетесь давайте уже, или в закат уходите, что ли, Абигайль. Я предпочел бы свою спаль, да что мне мешает». И парочка исчезла без малейшего хлопка. «Совет да любовь», — качнулась пара темных теней у окна. Чита принцев замерла. В глазах Северуса блеснула жажда знаний. «А почему не холодно? Вы можете регулировать температуру?» — обратился он к тому, кто был ближе к нему. И тут отмерла Эбби. Она по-хозяйски сложила руки на груди. «Ну вот, кого еще поженим? А вы научите меня по-вашему разговаривать? Вы же это делаете в ментале?» «Да, я буду стараться. А как вы воздух замораживаете? А продукты можно? Оно держится долго, оно оживет, если оттает, а патронусы вы тоже можете заморозить?» Черные тени на крейсерской скорости покидали Пивериэл Манор.